«Вы точны, столько и уважения в голосе», — констатировал паладин. «Как и подобает рыцарям. Начнем инструктаж». Он весьма толково с точки зрения Натальи расчертил расположение вышек, ожидаемую позицию патрулей и определил порядок действия для всех бойцов своего отряда. Выходцам из убежища была поручена задача попроще – оставаться в резерве на случай неожиданностей. Убедившись, что приказы поняты правильно, Димитриус поднял руку и скомандовал атаку. Подвело его желание одновременно избавиться и от вышек, и от патрулей. Или, наоборот, сработала разумная предосторожность. Неожиданности все-таки произошли. Небольшой, но хорошо вооруженный отряд мутантов в черной броне вырос буквально из-под земли. Точнее, как выяснилось в дальнейшем, это было что-то вроде секрета как раз на подобный случай. Наталья одновременно закинула в рот бафаут и полоснула ближайшего супермутанта мечом. Макс встретил первого из нападающих прикладом, а дальше уже стрелял на поражение. Альберт, стоявший вдалеке, опробовал интеграцию компьютерного прицела с лазерной винтовкой. Паладин Димитриус, до того координировавший своих бойцов, отправил по тактической сети маленький зеленый значок. Благодарность командира отряда, продублировал он его значение голосом. «Хорошо справились, четко. Теперь мы можем идти дальше. Наши наблюдатели подтверждают данные разведки. Основная часть армии мутантов покинула базу. Здесь остались, по сути, только командующий, его штаб и охрана. Тревогу охранники поднять так и не успели, но массивная бронедверь базы оказалась запертой. Наталья растерянно начала шарить в поисках замка, а Макс спокойно обыскал труп ближайшего охранника, судя по качеству снаряжения, командира. «Мутанты», — констатировал он, извлекая из кармана рассеченного на четыре части мутанта записку с кодом. «Интеллектом не блещут. Тройка Октавиана охраняет вход. Остальные, заходим», — скомандовал Димитриус. Внутренности базы встретили отряд братства тусклым светом состарившихся ламп и многочисленными коридорами, часть из которых была перекрыта миттерами с красноватым свечением силового поля. «Они же должны быть желтыми», — удивился кто-то. «Это если работают нормально», — припомнила Наталья уроки Агаты. «А если светится красным, то произошла расфокусировка. Непроницаемости нет, но как они работают, черт его знает. Устранить сможете?» — поинтересовался Димитриус. «Лезть в оплавленную коробку с непонятным содержимым?» Наталья присмотрелась к ближайшему эмиттеру. «Опасно». «Принято», — кивнул паладин. «Тогда будем выбирать коридоры, где эмиттеры сломаны совсем». Уже за третьим поворотом повстречался первый из отрядов, брошенных комендантом базы на отражение атаки. И оказавшийся самым шустрым мутант сходу выстрелил из гранатомета. Следующие полчаса слились для Натальи в мозаичный набор бессвязных эпизодов. Стрельба, перебежки, зачистка комнат, изредка, свирепый контактный бой. В память врезалось два момента. После взрыва гранаты один из рыцарей пролетел через сверкающее красным поле поврежденного эмиттера, после чего ошалело помотал головой и выругался. В глазах потемнело, давление поднялось. «Но я в порядке», — констатировал он. «Продолжаю бой». «Слабость», — уточнил Димитриус. «Похоже, что-то понимавший в логике деградации полевых защитных систем». «Есть немного», — подтвердил рыцарь. «На дееспособность не влияет». Принял стимпак. «И кроворазлитие, уже казавшееся бесконечным, продолжилось с новой силой». Во второй раз Наталья осознала себя во время небольшого затишья. Рядом светился уцелевший терминал незнакомой модификации, и Наталья, приняв ментат, потянулась к клавиатуре. На ее запросы отозвалась местная управляющая сеть. Как показалось Наталье, носившая на себе отпечаток воли создателя и стоявшая в шаге от осознания себя, и ее даже удалось уговорить переключить сервисных роботов на режим борьбы с крупными животными. Очередному отряду мутантов это не понравилось, и в попытке избавиться от обнаглевших роботов, они выскочили в коридор как раз на линию огня. Следом Наталья попыталась отключить все эмиттеры силового поля. Особого вреда, как выяснилось, они не доставляли, но соприкосновение с ними все-таки было нежелательным. Дезориентация в бою опасна, но тут сеть отказалась идти на контакт, а потом и вовсе оборвала связь. То ли сознательно, то ли просто отключился десятилетия стоявший без профилактики сервер. Наконец, первый этаж был зачищен. Наталья огляделась. Макс и Альберт были в порядке, хотя у первого на грудной пластине красовались несколько подпалин, а у второго вся боковая проекция брони была в следах пуль. Остальной же отряд пострадал значительно сильнее. Из строя выбыло сразу трое рыцарей. Двое были не тяжело ранены, а третьему не повезло нарваться в упор на очередь из тяжелого пулемета. «Идем вниз», — Димитриус показал на лифт. Пожарные лестницы здесь тоже имелись, но, по информации с диска создателя, на них были установлены управляемые минные поля, так что лифт оставался единственным способом связи поверхности с подземной частью базы. Тройка бойцов осталась контролировать лифтовый холл на втором подземном этаже. Силы времени для его зачистки не было, так что все оставшиеся сразу отправились на еще ниже, на третий, последний для этого лифта. «Все под контролем», — уточнил Димитриус. «Поставленную задачу мы и всемером выполним. Внизу не должно быть значительных сил противника». Источник его информации Наталья уточнять не стала. Возможно, кто-то из пойманных снаружи мутантов оказался достаточно разговорчивым, несмотря на все свои убеждения о расовом превосходстве. Третий подземный этаж оказался почти пуст. Виной тому было его неважное состояние, часть коридоров была просто завалена. Зато он был буквально напичкан ловушками, но Наталья сумела найти и показать остальным безопасный маршрут к следующему лифту, который оказался сломан. Был и второй, но пусть к нему вел через тюремный блок, вход в который преграждало действующее силовое поле, светившееся, как ему и положено, желтым. Здесь неожиданно повезло. Охранник сам отключил поле и удивленно уставился на шедшего первым Макса. «Кто такие?» Он продемонстрировал чудовищную даже для мутанта тупость, оказавшуюся фатальной. Вступать в ненужные переговоры никто не собирался. Зато второй мутант, беседовавший с запертой в одной из камер девушкой, понятливо поднял руки вверх. Но тут уже сработал рефлекс «зеленая, стреляй». И Наталья, к своей досаде, оказалась одной из тех, кто не промахнулась по сдавшемуся. Макс, похоже, рефлексировать не собирался, не пожалев контрольного выстрела для упавшего мутанта. «Вы что натворили?» – заверещала вдруг девушка в камере. «Вы убили Флипа. Кто ты такая?» – прогудел Димитриус. «Я Сара, а Флип был моим парнем». Наталья успела представить себе интересную картинку и восхититься женскими способностями Сары. Димитриус же просто поднял руку с пистолетом и выстрелил девушке в лоб. «Мутантская подстилка», – рыкнул он. «Предатель человеческой расы. Надеюсь, этот лифт работает», – прервала Наталья воцарившуюся тишину и нажала на кнопку вызова. Двери со скрежетом распахнулись, открывая путь вниз. Четвертый и последний этаж базы от остальных не отличался. Негромко подвывала тревожная сирена, пахло горелой проводкой, а у лифта светился красным поврежденный эмиттер. И снова, никакого комитета по встрече. Наталья, уже настроившаяся прорывать баррикады, тяжело вздохнула и сделала шаг вперед. Тело опять пронзило боль, а в висках застучало даже сильнее, чем в первый раз. Похоже, эффект от воздействия эмиттера накапливался, и в перспективе это грозило неприятностями. Сам коридор был пуст, с правой стороны довольно быстро нашелся проход в главную исследовательскую лабораторию, и вот на его двери эмиттер силового поля был исправен, и непроницаемая преграда светилась ровным желтым светом. Рыцарь Дубровская, паладин Димитриус сделал странный жест, похожий на почесывание затылка под шлемом. «Сколько времени займет устранить преграду? Нужен танк», – буркнула Наталья. «Или полчаса времени, минимум. Отставить шутки. Сперва разведайте коридор», – он показал рукой в противоположную от лифта сторону. «Нужно убедиться, что с той стороны не скапливается противник. Мы вас прикроем». Альберт и Макс заняли позицию для стрельбы, а последняя оставшаяся в распоряжении Димитриуса боевая тройка взяла под контроль дверной проем с другой стороны коридора. В десятки метров вдали приплясывал на зарядной станции очередной сервисный робот, но его во избежание проблем решили не трогать. Наталья тихо кралась вперед по казавшемуся бесконечным коридору, активировав стелс-системы своей брони. Ей уже казалось, что этаж пуст, как из-за поворота до нее донеслись какие-то слишком уж спокойные голоса. «И все-таки нам нужно это 13-е убежище», — говоривший был явным человеком. «Необходимо пополнить ряды нашей армии». «Слишком долго», — ответил ему рычащий голос мутанта, — «пока найдем, пока обучим, пока вооружим. Нужно действовать сейчас». «Но мы не готовы, лейтенант», — возразил человек. «После потери собора единства больше нет, но избранные верят в победу», — прервал его командующий армией мутантов. «Ван Хаген, успокойтесь. Оставшихся у вашей Джейн сил вполне достаточно, чтобы контролировать поселки, а мы просто пойдем вперед. Но представьте, лейтенант, как усилит нас еще сотни бойцов, ведь вы собрали далеко не все отряды. Уймитесь, Ван Хаген. В рыке лейтенанта Натальи послышалась какая-то иррациональная печаль. Напомню, прямо сейчас нас штурмуют боевики в силовой броне. Посту камер не отвечает. Возглавьте оборону этажа. Но я, попытался возразить эмиссар чат собора, выполнять, отрезал лейтенант. А Наталья, подав по радиосвязи сигнал тревоги, стала аккуратно отползать в сторону товарищей. Вскоре из-за поворота показалась фигура в мантии, за которой следовали несколько мутантов. Альберт попытался снять вражеского командира, но тот оказался неожиданно шустрым и залег за вывалившейся из стены металлической плитой. Обменявшись несколькими выстрелами, стоившими жизни паре мутантов и легкому ранению одного из рыцарей стали, обе группы затаились под прикрытием дверных проемов. Воцарившуюся тишину прервал характерный рокот раскручивающихся стволов минигана. Наталья с товарищами звук узнали и успели вжаться в маленький лифтовый холл. Димитриус со своими людьми оказался чуть ближе к противнику, и такой возможности у него не было. Маленький отряд детей ночи, до того отсиживавшийся в тупиковой части коридора и никак не дававший о себе знать, напал на группу с тыла. Одновременно с этим бросился в бой Иван Хагин с остальными мутантами. Задумка была неплоха, но силовая броня справилась, а двоих желающих перейти в ближний бой Наталья с удовольствием нашинковала мечом. Буквально 10 секунд, и бой закончился. Не без потерь для братства. «Пусть сталь прибудет с тобой навсегда, рыцарь Максимус», — прогудел Димитриас. «Дубровская, вскрывайте эмиттер поля, мы почти у цели». «Сэр, среди сил противника лейтенант не обнаружен», — доложил один из рыцарей. «Сам вижу, видимо, удрал аварийными лестницами», — отмахнулся Димитриас. «Ничего, найдется кому его поймать. Наша миссия важнее». Спустя полчаса, отчаявшись запустить позаимствованный у робота-уборщика протокол, Наталья взялась за пассатижи и паяльник. На этот раз результат не заставил себя ждать. Силовое поле потухло, открыв вид на вычислительный центр и десяток его растерянных сотрудников в мантиях чат-собора. За прозрачной дальней стеной светились гнилушечным цветом чаны с зеленой жидкостью. Судя по обрывкам информации, она и содержала концентрат вируса форсированной эволюции, основу экспериментов создателя. «Нужно снять результаты исследований», — распорядился Димитриус. «Старший паладин, сэр», — напрягся Альберт. «Осмелюсь уточнить, приказ генерала звучал уничтожить. У вас есть какие-то иные вводные, вы не понимаете?» Идти на конфликт Димитриус не стал. «Знания всегда в приоритете. Все, что может усилить боевую мощь братства, бесценно». «Хорошо, я сам скачаю данные». Он оттолкнул Наталью плечом, прошел внутрь машинного зала и ткнул пальцем в ближайшего техника. «Эй, ты, где хранятся записи экспериментов?» Ответа Димитриус не услышал. С одной из стен помещения с грохотом вылетела облицовочная плита, и на паладина с сопровождающими бойцами обрушилась очередь импульсов из гатлинг-лазеров. Лейтенант с охраной пробрался по неотмеченным на карте техническим коридорам и устроил засаду. Стреляли он и его два охранника от бедра, не жалея ни противника, ни людей, ни технику. Внезапность была на их стороне. На стороне Димитриуса и двух его бойцов, силовая броня и выучка. Паладин погиб первым, следом пали и его люди, но из нападавших уцелел только сам лейтенант. Чудовищных размеров и уродливости мутант в самодельной высокотехнологичной броне, выглядящий жутко даже на фоне остальных порождений вируса. Выходцы из убежища, так и торчавшие у входа, сориентировались быстро. Альберт выстрелом из пистолета заклинил оружие лейтенанта, а Макс выпустил в грудь всю обойму из турбоплазменной винтовки. «А вот и мой принц мечей», — Макс внезапно вспомнил карточный расклад от умельца из хаба. Бронированный сапог его силовой брони раздавил поверженному супермутанту голову. «Ну что, война закончена. Как нам здесь все ликвидировать?» — обратился он все к тому же технику. «Ты убил длань создателя», — внезапно взвизгнул тот и коснулся рукой шеи. Негромкий хлопок, и оторванная голова техника покатилась по полу. Спустя буквально секунду его примеру последовали и остальные. «Долбаные фанатики», — гудел Макс, стирая кровь с визора шлема. «Ната, ты сумеешь все сломать?» «Займусь», — кивнула она. Центральный сервер сдался не сразу, но догадливый и небрезгливый Макс обыскал тела и нашел на одном из них ключ-карту. Дальше пошло легче, и Наталья сумела запустить один из эвакуационных протоколов. Чаны с зеленым концентратом опрокинулись на бок, а система оповещения заверещала совсем уж противно, призывая персонал немедленно покинуть базу. «Ходу, ходу». Голос Макса вырвал Наталью из созерцательного состояния, и маленький отряд рванул к лифту. По пути не встретилось никого, ни чад собора, ни супермутантов, ни бойцов братства. То ли все где-то сгинули, то ли успели благополучно выбраться. «Кажется, это победа», — констатировал Макс, налегая на кремольер, ведущий на волю бронедвери. «Доложим смотрителю и устроим вечеринку в Мальтийском Соколе. Хочу, наконец, поделиться с вами своей порцией секретов». Наконец, дверь тамбура распахнулась, выпуская выходцев из убежища наружу, после чего автоматически захлопнулась за спиной, и первым, что увидела Наталья, стали стволы дюжины бойцов в силовой броне с незнакомой эмблемой на грудной бронепластине, мечом, заключенным в круг из шестеренок. «Где паладин Димитриус?» — спросил один из них. «И где записи результатов эксперимента?» «Полегче, КХМ, братья». Альберт было вышел чуть вперед, но его отодвинул в сторону Макс. «Рыцари, паладин», он склонил голову в шлеме в приветственном жесте. «Вы нарушаете нормы 5 главы Устава Братства и обычную технику безопасности. Мы вообще не имеем права отвечать на ваши вопросы, а наводить на нас оружие – недопустимый риск». Несколько человек начали опускать оружие, но потом снова вернули его обратно, повинуясь жесту возглавлявшего отряд паладина. «Рыцарь, эхм, Стоун», даже через преобразователь голоса были слышны ехидные интонации. «Все, что вам нужно, это ответить на наши вопросы. Поймите и вы меня, у меня приказ». Альберт на этот раз из-за плеча Макса не высовывался, но в разговор все-таки снова вступил. «Ничего страшного не случится, если мы спокойно поделимся информацией», успокаивающе бросил он в адрес товарища. «Паладин Димитриус мертв, его разорвал лидер мутантов, лейтенант. Наша группа рассеялась по разным этажам военной базы, и судьба его заместителя, а также других отрядов, нам неизвестно. Мы разослали предупреждение об угрозе обрушения несущих конструкций, но стены экранированы, и мы не знаем, успел ли кто-то его получить. Задачи что-то скачать с сервера у нас не было, только зачистка». В тактической сети маленького отряда одновременно шло ожесточенное обсуждение, что же делать в случае обострения. Ситуация выглядела паршиво. Если с обычной бандой или отрядом наемников скорее всего удалось бы договориться с позицией «вы можете нас убить, но и мы заберем в могилу минимум половину ваших», но если отряд братства состоит из настоящих фанатиков, то такой аргумент терял силу. Еще можно было просто совсем соглашаться и надеяться либо на Максона, либо на старейшин. Кто бы ни стоял за новоприбывшими, даже если это не проявлявшая себя третья крупная группировка внутри братства стали, остальные просто так не дадут избавиться от выходцев из убежища. Но второй вариант предполагал положиться на добрую волю руководителей братства, а до встречи с ними можно было и не дожить. «Да что ты с ними церемонишься?» — подал голос стоявший за спиной так и оставшегося безымянным паладина старший рыцарь. «Вы, отбросы подземной дыры, оружие на землю, вылезайте из брони и сдайте всю электронику. В Lost Hills разберутся». «Вы уверены, что старейшина Мэри публично одобрит такой приказ?» — поинтересовался Альберт. И, судя по всему, не угадал. Паладин и его помощник только качнули стволами лазерных винтовок. Накалившуюся беседу прервал взрыв, от которого основной корпус военной базы начал оседать. С крыши полетели запчасти оборудования и куски наблюдательных вышек. Отряду братства не хватило подготовки, и они на миг замерли, а вот выходцы из убежища моментом воспользовались на полную. Макс почти невозможным для силовой брони акробатическим приемом одновременно отправил Наталью себе за спину и кувырнулся под защиту упавших плит. Альберт выстрелом от бедра сшиб нависшую над головой полуразрушенную вышку так, чтобы образовавшееся укрытие обзавелось и третьей стеной. Наталья по-кошачьи приземлилась на все четыре конечности и тут же взяла единственный проход под прицел. «Друзья, вы мне верите?» — голос Макса по внутренней связи звучал как-то странно. «Кому как не тебе», — с некоторой обидой отозвалась Наталья. Альберт только подтверждающе угукнул. «Еще по пути я подстраховался, попросил кое-кого помощь, если потребуется. Нам осталось продержаться совсем недолго, буквально несколько секунд. 10, 9, 8. Макс явно рисовался. Наталья только успела заподозрить, что все это имеет отношение к так и не начатому товарищам разговору о маленьких секретах, но додумать эту мысль под негромкий отсчет секунд не успела. Странноватый гулкий звук, не дававший ей покоя с момента выхода на поверхность, становился все громче, пока не превратился в рев. В небе над полуразрушенной базой показалась тройка черных конвертопланов, два боевых и один транспортный. Наталья поймала себя на мысли, что смотрит на это технологическое чудо с открытым ртом. Альберт, судя по его виду, чувствовал себя немногим лучше. Тяжелые пулеметы буквально растерзали не успевшие ни залечь, ни толком укрыться отряд братства. Паладин, оказавшийся удачливее своих подчиненных, рванул в сторону, но его достала выпущенная с небес ракета. «В общем, такие вот у меня знакомые», – прохрипел Макс, снимая шлем. «Хотел рассказать о них после победы. Думал, отметим где-нибудь в хабе, и тогда я, вздымая винтами пыль, на площадку перед входом в основной корпус базы сел черный военно-транспортный конвертоплан. Из открывшейся еще в воздухе аппарели выпрыгнул невысокий мужчина в чем-то, похожем на довоенную армейскую форму, а вслед за ним выбрались двое в силовой броне, даже на вид куда более совершенной, чем лучшие экземпляры братства стали. Оставшиеся две винтокрылые машины продолжили кружить в небе. «Эй, наблюдатель Стоун, запрыгивай на борт», — крикнул военный. «Если надо, друзей твоих тоже подвезем. Настоящим людям у нас только рады». От его реплики тянуло каким-то пакостным смыслом, но Наталья предпочла подумать об этом потом. А Макс обернулся к друзьям. «Правительство США, о котором у нас рассказывали небылицы, действительно существует. И я, как мой отец и дед, всегда работали на него, приглядывая за нашим убежищем. Залезайте в винтокрыл и добро пожаловать в анклав». Полет вышел коротким. Винтокрыл опустился на знакомый отрезок трассы рядом с выходом из убежища. «Заканчивайте там, наблюдатель», — офицер хлопнул Макса по спине. «И возвращайтесь, мы подождем». Пуст через пещеру, как и полет, прошел в молчании. И так же тихо Наталья нажала на кнопку вызова. «Подождите, я сейчас выйду», — раздался в интеркоме голос смотрителя. «Что-то новенькое», — озадачилась Наталья. «Он нам торжественную встречу что ли готовит?» Реальность оказалась гораздо прозаичнее. Джон Якорин вышел из убежища один. В коридоре за его спиной тоже никого не было. «Вы хорошо потрудились, ребята», — только теперь, слушая его надтреснутый голос, Наталья осознала, что смотритель не просто не молод, а откровенно стар. «Я горжусь вами, и мне тяжело это говорить, но, думаю, вы и сами уже поняли, в убежище вам делать больше нечего». Наталья заметила, как Макс и Альберт переглянулись, но до нее смысл происходящего еще не доходил. «Все верно, смотритель, у нас есть дела снаружи. Помочь убежищу установить полноценные отношения не только с Shady Sands, но и другими поселениями, наладить какую-никакую торговлю и начать присматривать хорошее место для жизни, куда мы все могли бы перебраться, раз уж именно тут радиация никак не хочет снижаться до приемлемого уровня. Не все же забронировал радиш». Наталья хихикнула и осеклась под взглядами товарищей. «Твои друзья уже поняли», — кивнул смотритель. «Я закрываю двери до тех пор, пока не поступит сигнал «все чисто», а вам троим придется искать место в этом мире самостоятельно. Поймите, вы теперь для нас чужаки, вам просто нечего делать внутри». «Но как же?» Начало было Наталья. «Большинство согласно ждать сигнала. Думаю, вы поверите, что я умею убеждать людей, но мне и не потребовалось стараться. Этот мир слишком опасен, а мы не готовы. А что помешает мне прострелить твою голову и просто войти, перешагнув через труп?» Оскалился Макс. «Ничего», — грустно улыбнулся смотритель. «Просто это бессмысленно. Ни трусом, ни дураком Джон Якорин не был, и зачатки совести у него просматривались, иначе он не вышел бы один к трем вооруженным головорезам, еще несколько месяцев назад бывшими почти обычными жителями убежища. Неужели нельзя по-другому?» – почти взмолилась Наталья. «Неужели вы не понимаете, что это тупик?» «Не тупик. Просто рано, просто мы не готовы. И даже если я вдруг решу поменять свою точку зрения, то его товарищи», – смотритель кивнул в сторону сжавшего кулаки Макса, – «разъяснят мне суть пустоши. И хорошо, если мне одному». «Это правда?» Наталья растерянно посмотрела на Макса. «Не знаю», — хмуро кивнул он. «И я могу понять Джона с его нежеланием рисковать своей морщинистой задницей». «Риск есть», — подтвердил Альберт. «Хотя я всегда считал, что смотрители — трусливые пещерные твари. И дядя мой тому был хорошим подтверждением». «Ну вот мы и договорились», — смотритель удовлетворенно огладил бороду. «Рад, что не пришлось долго спорить. Не так быстро, старик», — похлопал его по плечу Альберт, отчего смотритель вздрогнул. «Ты выпустишь всех, кто готов уходить, или я прострелю твою голову быстрее, чем Макс. Но ты же не хуже меня знаешь, что они не готовы», — попробовал возразить смотритель. «А мы были готовы», — зло помотала головой Наталья. «Но мы справились. Просто дай им время и ресурсы для подготовки, Джон. Я найду, куда отвезти тех, кто не готов жить под землей. В эту минуту Наталья даже залюбовалась Альбертом. Так он упрямо сжал губы, так он был хорош в неверном свете аварийных ламп. Возможно, действительно красив. И я приду, когда найду людям новый дом, продолжил Альберт. Или просто приду через полгода и позову тех, кто мне верит. А ты позволишь Терезе и ее друзьям взять на складе все, что они сочтут нужными, и выпустишь наружу. Смотритель ничего не отвечал. Несколько мгновений он просто молчал и барабанил пальцами правой руки по левой, на которую был надет пип-бой. Договорились, наконец, кивнул он. Я передам Терезе твои слова, пусть готовится, если захочет, но внутрь вы больше не войдете. Я знаю, вы можете меня убить, можете найти тех, кто взломает дверь, поэтому просто сдержите свое слово, и я сдержу свое. Смотритель развернулся на каблуках и деревянной походкой двинулся внутрь убежища. Когда тяжелая дверь шестеренка захлопнулась за его спиной, Наталья вдруг остро осознала, что больше никогда Джона Якорина она не увидит. Выходцы из убежища неспешно выбрались из пещеры и остановились. «Дальше наши пути, похоже, расходятся», — рискнул нарушить давящую тишину Альберт. «Я буду искать место для поселения. Если кто со мной, буду рад. А я, как и говорила, попробую пройти по записям деда, найти советское консульство и попробовать оживить аппаратуру дальней связи. Может быть, получится узнать, что же сейчас в Союзе происходит», призналась Наталья. «А если не выйдет, пойду в посольство, в Вашингтон. Возможно, что-то есть там. Буду путешествовать, знакомиться с людьми, искать свое место. Но тоже буду рада компании. А я», чуть задумался Макс, а потом махнул рукой, «мое командование знало, чем все кончится. Похоже, даже лучше, чем я. Мне предложили перебраться в Чикаго. Там будут развивать отделение нашей организации, и им очень нужен человек, успевший понюхать пыль пустошей. Может, кто со мной? Или хотя бы до Шейди Сэндс подбросить?» Альберт и Наталья синхронно помотали головами. «Ладно, ребята, держите частоты и не пропадайте». Макс помахал рукой и, взвизгнув сервомоторами своей брони, запрыгнул на борт дожидавшейся его винтокрылой машины. Та вновь загудела винтами и скрылась в темнеющем небе. «Ну надо же!» – прошептал Альберт. «Анклав – это не сказки. Куда дальше-то?» – спросила его Наталья. «Сперва на север, раз уж такое дело, Мьюрина. А я тогда в Шейди Сэндс, с Агатой посоветоваться. Ну, бывай, что ли?» Альберт неловко помахал рукой и пошел вдоль каньона, а Наталья осталась сидеть. Еще час назад вместе с верными товарищами, за каждого из которых она готова была поймать пулю, победили лейтенанта и его мутантов. А теперь все вдруг взяло и закончилось еще более резко, чем началось. И пусть к тому шло, внезапно начатую новую жизнь нужно было переосмыслить. Примечание к части. Конечно же, это еще не все. Какой же Fallout без подведения итогов? Эпилог. Старая женщина в полглаза дремала, сидя на лавочке у бывшей библиотеки, которую много лет считала своим домом. Теперь, когда подземная лаборатория перестала быть складом ненужных вещей, хранилище бумажных знаний перебралось на другой край Шейди Сэндс, а сама Агата вдруг резко почувствовала, что ее время на исходе. Прожитая сотня с лишним лет, до того ощущавшаяся скорее умозрительно, стала давить на плечи в полную силу, прижимая к земле. Если так подумать, то уходить было еще рано. Пару лет стоило поработать, подтянуть учеников, наладить процесс исследования и внедрения новшеств, помочь создать бюрократические структуры под зарождающееся государство, да и просто постоять за спиной у правнучки, чтобы та по неопытности не наворотила дел. Но она просто устала жить, достигла цели, о которой уже и не мечтала, стать у истоков новой силы, объединяющей лучшие из прежнего и нынешнего миров, и вдруг иссякла. И даже попытки Танди как-то расшевелить прабабку и подбросить той задачек и ответственности почти не отзывались в душе. Агата еще пыталась хотя бы не забывать знакомиться с докладами научного ведомства, но и на это ее невеликих сил уже не хватало. Уже ничего не хотелось, только чтобы все наконец закончилось. И еще, немного подремать в лучах заходящего солнца, в кои-то веки пробивших почти постоянно висящую над калифорнийской пустошью хмарь. Вечернюю тишину развеял странный, едва слышный рокот в отдалении. Но на слух Агата не жаловалась, и звук узнала. Сперва было подумала, что наконец-то разум стал сдавать и воспоминания смешались с явью, но для бреда все было как-то уж слишком реальным. Кряхтя и опираясь на трость, Агата поднялась на ноги и, тяжело шаркая, потащила свои старые кости в радиоцентр. Здесь она теперь и обитала. Молодым пока было не до того, и Агата оставалась единственной, способной сладить с аппаратурой. Так что побеспокоить ее было некому, кроме все той же Танди и не столь давно заведшейся у нее не менее шустрой помощницы, родом откуда-то из-под хаба. Звук шагов Агата тоже узнала, хотя, похоже, теперь они стали потяжелее. И когда на пороге появился Макс, она оглядела его цепким взглядом. Может, со времен ее молодости военная форма и изменилась, но не настолько, чтобы стать неузнаваемой. Значит, правда? Задала она уже в общем-то не требующий ответа вопрос. Правда, кивнул Макс. Пусть и не так, как вам могли это рассказывать до войны. Теперь вы здесь насовсем? Наоборот, потупился Макс. Принято решение свернуть местную активность и наладить связи с дальними точками. Меня посылают создать опорную базу в Чикаго. Агата облегченно выдохнула. Кем бы ни были эти люди, менять жизнь пустоши они пока что не стремятся. Скорее всего, маловато ресурсов, в первую очередь, человеческих. Либо просто цели такой не стоит, и можно спокойно работать дальше. С чем пришел тогда? Ворчливо поинтересовалась она. У вашей организации в Чикаго был филиал, и у вас точно был туда доступ. Если он сохранился, мне бы это очень помогло. Взамен, могу дать координаты бывшей военной базы. Она здорово разрушена после наших похождений, а лифтовые шахты, ведущие вниз, взорваны и завалены. Но и на наземном этаже найдется немало интересной техники. Нам она не интересна, братству устали, не нужна, а вот вам пригодится. Сейчас, правда, лучше туда не ходить, пока железные братишки будут пытаться понять, что случилось. Но уже через полгода там снова будет тихо. Братство стали, говоришь, нахмурилась Агата. Расскажешь поподробнее? Военно-религиозный орден с базой в Лост-Хиллз. Изоляционисты у них вроде побеждают. Вопрос, надолго ли? Подробности Наталья расскажет. Ни за что не поверю, что она откажется вас навеститить. Ага, так значит твои живы? Агата осознала, что боялась поинтересоваться судьбой ученицы и ее напарника. И обратно под землю не полезли, не взяли, криво усмехнулся Макс. Но и нам не очень-то и хотелось. Теперь вот пути разошлись. Надеюсь, не навсегда. Тебе виднее, почувствовав уже забытый был азарт, Агата поднялась с полюбившегося мягкого кресла, единственного на весь городок. Пойдем, покажу схемы. Да и ключ-карта у меня, наверное, так и валяется. Взяла из командировки на память, да так с собой и таскаю. Из убежища точно забирала, не так уж у меня много личных вещей осталось. Карта нашлась, со схемами было хуже, но многое Агата восстановила по памяти. И в очередной раз обрадовалась, что даже спустя долгие десятилетия ничего важного не забыла. Когда Максу пришло время уходить, Агата шепнула. «Вертолет-то покажешь?» «Конвертоплан», — мягко поправил ее Макс. «Мы называем их винтокрыл, как-то прижилось. Вообще-то нужно блюсти секретность, но если через 10 минут посмотреть в бинокль в сторону раздвоенной скалы, то что-то наверняка углядите. А пилоту я скажу, что оконные стекла на солнце блестят. Хороший ты парень, а вот с теми ли людьми связался, не уверена. Но кто знает, может, наоборот, они и от твоего общества получше станут. Справимся», — Макс бросил ладонь к виску. «У меня большие планы». «В доброй дальней», — Агата помахала ему рукой. «Едва ли свидимся, но чего только не бывает». На верхнюю площадку с биноклем она забиралась с удивившей саму себя бодростью и несколько минут смотрела, как поднимается в воздух тяжелая машина с двумя поперечными винтами. «Новая модель», — бормотала Агата. «Транспортник на основе ВБ-02. Значит, доработали довоенный прототип. Интересно, как же интересно». На следующем совещании Министерства науки Агата как в лучшие годы раздавала указания и живительные пинки, поручив создать отдельное направление энергетики. И сама с энтузиазмом бросилась перекапывать массив данных, чтобы подопечным было от чего отталкиваться. О том, что еще меньше суток назад она всерьез решила пора умирать, Агата успела позабыть. «Когда же за советом придут остальные двое?» — хихикала она про себя, уже ложась спать. «Надеюсь, им тоже найдется, чем меня удивить». Через 2 дня на ее пороге стояла девушка в китайской разведброне, и Агата, посмеиваясь, заваривала чай из довоенных запасов. «Ну, рассказывай, малая, чего тебе от старухи понадобилось? Ни за что не поверю, что ты пришла только мою правнучку навестить». Наталья провела в Шейдисэндс гораздо дольше, чем собиралась изначально. Много общалась с Танди и ее новой подопечной, пару раз даже переночевав вместе в палатке на краю владений города. Для резко утратившей дух странствий вице-президента новорожденной республики это приключение оказалось в самый раз, и еще немало времени она провела, мотаясь по долине смерти до Джанктауна и обратно. Загадка дедова бункера не решалась, а доставить к месту единственного человека в окрестностях, способного с ней сладить, было не так-то просто. И все же механики Джанктауна не только доделали первые из своих экспериментальных автомобилей, но и под честное слово доверили Наталье провести небольшой тест-драйв. Так что Агата добралась до бункера с ветерком. Где-то на полпути старуха попросилась за руль, и на ее хищном морщинистом лице светилось столько счастья, что, на взгляд Натальи, она сбросила добрых полвека. Говорят, в юности я была красавицей. Агата без слов поняла взгляд Натальи, и той еще оторвой. Прямо как ты, девочка. Вот уж приключение так приключение. Надеюсь, не последнее. Наконец, все осталось позади. И бункер с его секретами, и тропы бывшего Лос-Анджелеса, и несколько непростых схваток, тяжело давшихся привыкшей действовать в команде девушке. Но пароль был набран, кодовый цилиндр подошел, и управляющая система мелодичным женским голосом сообщила: «Добро пожаловать в консульство Союза Советских Социалистических Республик. Автоматические турели деактивированы, красный режим тревоги снят. Ожидайте дежурного сотрудника, он проведет вас». Затаив дыхание, Наталья прошла в открывшуюся дверь. Внутри все сохранилось неплохо. Здание специально готовили к консервации. Обветшала обивка кресел, запылились ковры, от громадной люстры на потолке отвалилась часть подвесок, но в целом консульство пережило прошедшие годы без особых потерь. Наталья присела на диван и представила, как все выглядело 80 с небольшим лет назад. Из мечтаний ее вырвал негромкий звук шаркающей походки. «Сотрудники!» пронеслось в голове, и она стремительно скатилась с дивана, выхватывая плазменный пистолет. «Не дергайся!» – раздался характерный хриплый голос. «Тебя ведет сразу 10 турелей. Кто ты такая и что здесь делаешь?» На верхней ступени лестницы, ведшей на второй этаж, стоял явный гуль. Он был одет во фрак, странным образом сочетавшийся с пушистыми тапочками с помпонами. «Меня зовут Наталья Дубровская», — ответила она по-русски. «Я родом из убежища 13. Пришла сюда, чтобы узнать, что случилось с родиной деда». «Так вот куда он запропал», — хрипло захохотал гуль. «В убежище, значит, прятался. Ну, Леха, ну, удружил. Он ж меня тут фактически запер, моего доступа не хватило, чтобы снять режим консервации. Но, может, оно и к лучшему, я все еще жив, хоть и стал таким. А ты, смотрю, не удивилась». «Да, на пустоши подобные вам встречаются. Радиация, медикаменты и вирус форсированной эволюции, если слышали про такой. Как вас зовут, кстати?» «Про вирусы, не слышал», — заухал гуль. «А зовут меня Ильдар Нагаев. Мы с твоим дедом вместе служили в морской пехоте. А потом, после одного дела, нас так вместе сюда и назначили. Я был руководителем секции, а по факту, его заместителем. Что случилось с остальными? Умерли», — гуль пожал плечами. «А некоторые превратились в существ типа меня, только совсем без мозгов. Но стрелять я не разучился. Нечего тут своим рыком мешать мне спать. А есть возможность», — Наталья замялась, — «как-то связаться с Союзом». «Ты про аппаратуру?» Дождавшись кивка, гуль продолжил. «Да, она цела, и электричество есть, и частоты. Только кодового цилиндра нет, полномочия у твоего деда были. Надеюсь, он с тобой?» После очередного кивка гуль спустился вниз и, опустив пару тумблеров на распределительном щитке, включил питание ведущего в подвал лифта. С легким содроганием Наталья прошла следом и опустилась в кресло на колесиках. Гуль тем временем щелкал рычагами, крутил верньеры и, тихо матерясь, подсоединял отпавшие провода. Наконец, установка дальней связи моргнула огоньками и радостно загудела. «Ну что, вставляй цилиндр», — прохрипел гуль. «Не знаю, увидим ли мы что-то, или на том конце давно все спеклось в стекло. Попробуем несколько вариантов. 80 с лишним лет я этого ждал, подумать только». Первые несколько абонентов не отзывались, но пятый по счету оказался активным. На маленьком зеленом экранчике высветилась фигура в странной шапке со звездой, дремавшая в точной копии занятого Натальей кресла. «Столько лет прошло, а что-то осталось неизменным», — хрипло захохотал гуль. Похоже, его смех услышали. В кадре появился еще один такой же паренек. Наталья на миг застыла, тот чем-то напоминал Юрия Гагарина. Портрет первого космонавта Земли в американских учебниках все-таки был. Правда, вместо улыбки на лице парнишки царил испуг. Он потряс своего товарища. «Витя, сигнал, просыпайся, это дальняя связь», — подпрыгнул на кресле Витя. «Секретный канал. Вова, срочно, зови товарища капитана». Спустя полминуты в кадре появился Гуль в тельняшке и берете со звездой, таком же, как доставшийся Наталье от деда. Она задумчиво погладила памятную вещь, пока Гуль на той стороне щелкал переключателями. «Консульство в Лос-Анджелесе, надо же», — хрипел он. «И кто там у вас беспокоит базу «Находка»? Якорь вам в ключевое отверстие, Кузьмич». Вдруг подпрыгнул так и стоявший за спиной Натальи дедов помощник. «Ты все так же выглядишь как говно, старый ты хрен, Вадудыч», — радостно захохотал Визави. «Я так и знал, что ты легко не сдохнешь. Вас, смотрю, тоже эта зараза коснулась. Ты что столько лет молчал-то, и что за девка? Лехина внучка. Тот, зараза, в убежище прятался, а теперь вот пришла, как дела узнать. Наталья, перед тобой капитан Семенов, когда-то мой с твоим дедом командир, морская пехота Тихоокеанского флота. Как дела, говоришь?» Капитан Семенов почесал свой лысый череп под черным беретом. «Ну, ребята, слушайте», — рассказывал он долго, — «в том числе поведал, что знает сразу несколько возможных путей для решивших перебраться на Землю, где когда-то был Советский Союз, включавших в себя шаттл, космические станции и еще кучу всего сложного и интересного. По крайней мере, что-то точно должно было сохраниться со времен войны». И Наталья крепко задумалась. В Калифорнии, даже ставшей пустошью, она всегда чувствовала себя немного чужой. Но там, на родине деда, все точно было бы по-другому. И не факт, что лучше. В общем, было о чем поразмыслить. Но спешить точно было некуда. Немалые запасы консульства оказались в ее полном распоряжении. Третьего визитера Агата ждала уже с азартом, поспорив сама с собой на дату, когда же тот появится. В то, что Альберт сгинет где-то на пустоши, она не верила, и ждала очередного привета из прошлого. Со сроками ошиблась, но в главном оказалась права. Последний выходец из 13-го сбросил с плеч свой пафосный пыльник и вручил ей ключ-карту штаб-квартиры агентства защиты Земли. «Я тут кое-что узнал об этом месте. Мне кажется, оно имеет шанс стать новым домом для тех, кто поверит мне. Возможно, вы сможете подсказать больше. А карточку эту вы, наверное, взяли у директора лаборатории «Энвелоп», — понимающе кивнула Агата. «Бывший военный, настоящий герой, огромный, но похожий на доброго медведя. У нас половина девчонок в него влюблена была». Альберт замялся. Он вдруг осознал, что выцветшая фотография на стене десятилетия как заброшенного здания для кого-то осталась в памяти живым человеком. Причем не сломанной машиной войны, а достойным объектом девичьих грез. «Все так», — кивнул он, — «шарили в здании по вашему совету, много интересного нашли, включая это. А еще кое о чем я бы забыл, если б мог. Пусть тени прошлого спят», — Агата поджала губы. «С агентством немногим могу помочь. Сама идея твоя мне нравится, парень. Там много чем занимались, включая военную биологию. Видел, наверное, в пустоши зубастые растения, их разработка. Идеальная колючая изгородь. Исходно плевались парализующим токсином. Сейчас уже и не знаю, чем эти твари не могли не мутировать. Есть способы отключать такую изгородь?» Альберт внес в пип-бой пометку. «Вот и узнаешь», — скупо улыбнулась Агата. «Слышала, что были, но мутации все могли поменять. Хотя если в здании уцелела начинка, то там могли продолжить следить за подопытными и корректировать модели. Там, как в убежище, могли остаться живые». Альберт неприятно удивился. Его источники говорили о другом. «Не должны», — Агата покачала головой. «Но там было 5 или 6 мощных независимых виртуальных интеллектов. Хотя бы у одного такие исследования обязаны быть запрограммированы с высоким приоритетом». «Принято», — кивнул Альберт. «Еще что-то? Я внутри не бывала, а без подробностей ты, наверное, и сам уже выяснил. Надземный этаж, экспериментальные поля, включая сравнительно безобидные пищевые культуры, 5 подземных, 2 реактора, силовые поля, защитные системы без параноидальных излишеств, на среднем для довоенной Америки уровне, и бета-протокол консервации, так что с этой картой у тебя есть все шансы стать первым посетителем, если туда не прилетала ракета. Ключ-карта правительственного уровня, с ней тебя пустят в любые уголки. Больше, увы, не знаю. И на том спасибо». Альберт не поленился встать и изобразить краткий поклон. «Вам что-то оттуда может быть нужно?» «Мне, вряд ли. Я не химик и не биолог, если ты помнишь. А вот городу, вполне. Там работал парень, придумавший ташку. Уникальный корнеплод, устойчивый ко всему, включая радиоактивное загрязнение местности. Принеси мне его исследование, и мы в расчете. Договорились, Альберт поднялся. Прошу простить за краткость визита, у меня еще много работы. С рейнджером Сетом поговорить надо, а потом еще к Радишу зайти. Спеши жить, искренне улыбнулась Агата. Тогда, все успеешь. Но если вдруг тебе не подойдет, лови еще одну отметку. На севере отсюда, за каньоном Рея, был маленький филиал здешней лаборатории. Ничего особо интересного, но могло сохраниться защитное сооружение в скалах и кое-какие культуры. Сойдет за резервный вариант. И вот путешествие осталось позади. Немало времени ушло, чтобы найти общий язык с пятеркой виртуальных интеллектов, назначивших себя директорами Агентства защиты Земли. Полноценными искусственными они так и не стали, но в рамках своих алгоритмов развились до предела. Настолько, что даже изолировали своего шестого товарища, признав его сферу ответственности, противоречащей интересам организации. Ключ-карта позволяла многое, но без согласия многолетних хранителей полноценно обжить территорию было бы гораздо сложнее. Благо, удалось выявить базовую установку на службу американскому народу, и использовать ее как аргумент. Тут Альберт собой гордился. Нехватку технических компетенций он заменил своими навыками психолога, и все удалось как нельзя лучше. Новый дом получался, может быть, не слишком уютным, но давал для покидающих убежище хороший старт. Альберт стоял у терминала уже добрых полчаса и не мог решиться сделать вызов. Наконец, собравшись с духом, он нажал на кнопку, а потом потребовал от Якорина связать его с Терезой, верной соратницей и лидером сторонников исхода. Разговор воодушевил, желающие уйти все еще были, и даже почти готовы, по крайней мере морально. Попросили 5 дней на сборы, но столько ждать он был готов. Он ждал человек 20. Тереза же вывела почти 100. Внутри остались те, кто не перенес бы длинный переход или не мог оставить маленьких детей. Гарантировать крохам безопасность Альберт не рискнул. Пустошь сурова, так что минимальным возрастом было 10 лет. Подготовлено было многое. Отряд торговцев водой с двойной командой охраны готов был сопровождать караван выходцев из убежища большую часть пути. Рейнджеры Shady Sands обеспечить безопасность на самых трудных участках маршрута. Наконец, помощь обещала Наталья. Верная соратница ненадолго объявилась в Shady Sands после очередных поисков какого-то навигационного оборудования и заверила, что Альберт и его подопечные всегда могут положиться на ее верный взгляд, острое чутье и мономолекулярный китайский меч. Пора было идти в дорогу, и Альберт все не мог решиться скомандовать вперед. Что же у нас было дальше с жителями пустоши? Shady Sands, как и было задумано, стал ядром новой Калифорнийской республики, объединившей весь юг штата. Танди, возглавившая новое государство после смерти отца, держала его железной рукой много десятилетий, и она очень хорошо помнила, благодаря кому решилась сделать первый шаг. Сельское хозяйство, инженерная школа и военная организация – вот три кита, что позволили сильному лидеру создать на пустоши что-то действительно новое. Или, забытое старое, ведь идеи дхармы старого Радиша республики оказались не близки. Джанктаун благодаря казино стал крупным по меркам пустоши городом, способным соперничать с Ньюрино. Мэр Киллиан Даркуэтер с неохотой рассказывал о загадочном управляющем, никогда не выходившим из своего кабинета, но признавал и его мастерство, и роль в развитии города. Механические мастерские города после краткого развития ожидал упадок. Мастерам нужно было расширяться, а возможности для этого были только в НКР, куда они и перебрались через 10 лет, отчаявшись добиться у мэра поддержки. Остатки великих ханов откочевали ближе к развалинам Лас-Вегаса. После гибели боевого отряда их силы оказались подорваны, но хорошие химики на пустоши все еще были нужны. Хаб вчистую проиграл противостояние НКР из-за склок в правлении. Шериф Грин не смог организовать единство торговых компаний и теневых воротил города. Республика же была монолитом и могла себя позволить просто купить нужный себе результат. Так что и слава логистического центра пустоши город постепенно покинула. Но все же он продолжил развиваться, став центром одного из штатов Новой Калифорнии. Мутанты и гули некрополя сформировали единую общину под руководством бессменного управляющего отеля. Те же, кто желал искать странного, постепенно разбрелись по всей пустоши. Довольно большая группа, в которую входили бывшие инженеры, отправилась восстанавливать АЭС в Гитко, далеко на севере штата. Святилище вошло в НКР одним из последних, на особых условиях. Город объединил и собственные промышленные наработки, и технологии гидропонных ферм, и возможности оружейников. Но за безопасность и торговлю нужно было платить, так что вхождение в состав республики оказалось хорошей возможностью обеспечить и защиту, и рынок сбыта. Благо, бритва отлично нашла общий язык с Тэнди. Штаб-квартира последователей апокалипсиса получили славу медицинского центра пустошей, но этого им было мало, и проповедники со странными идеями регулярно отправлялись нести слово в самые разные края. Где им это удавалось, вставали новые форты, поднимавшие флаг с крестом в круге. На власть они не претендовали, но их реальные возможности были куда как выше показной скромности лозунгов. Многие считают, что именно последователи когда-нибудь объединят Америку воедино. Братство Стали вернулось к идеям основателей. Лорд Паладин Рамбус, став новым генералом после смерти Максона, провел заметную реорганизацию, изменившую структуру братства, но сохранившую его суть. Сталь может торговать с пустошью, может брать силой то, что считает своим, но остается независимой организацией, которой до обычных жителей дела нет. Что же до судьбы наших героев? Никто не знает, чем закончился их путь, и случится ли что было предначертано, либо будущее все-таки можно изменить. Макс мог измениться под влиянием идеологии анклава, и стать обычным жестким лидером важного для организации объединения. Мог просто сгинуть в Чикаго, став жертвой смертоносной разновидности гулей-культистов, а мог зарекомендовать себя настолько, что был призван в головную организацию анклава, на вышку Посейдон, где и возглавил военный переворот, ликвидировав надоевшую многим власть яйцеголовых ученых и наследных политиканов. После чего анклав смог сосредоточиться на освоении безлюдных земель и строительстве обычного государства по лекалам Старой Америки. Альберт мог рассориться с управляющими интеллектами агентства и уйти в РЭ. Либо туда после конфликта могли уйти уцелевшие из его группы. А возможно, под его руководством штаб-квартира агентства защиты земли, и без того тесно сотрудничавшая с НКР, стала со временем важной частью республики, дав ей силы и ресурсы на расширение далеко за пределы бывшей Калифорнии. Наталья могла просто погибнуть при взрыве заправленного некачественным топливом шаттла, а могла, минуя все преграды, пройти через море и космос, приземлившись в бывшем Уссурийске в компании парня с улыбкой Юрия Гагарина, где и остаться навсегда, или, поймав передачу с другого континента, собрать экипаж для сохранившихся боевых экранопланов и снова пересечь Тихий океан, чтобы не дать маньякам с нефтяной вышки установить свой новый порядок. Впрочем, говорят, все трое прожили очень долго. Еще говорят, раз в несколько лет они собирались вместе, сперва в маленьком бункере близ Джанктауна, а когда тот обветшал, то перенесли место встречи куда-то на секретную базу. Также вспоминают, что после их встреч каждый раз что-то на пустоши неуловимо менялось. И уж если куда приходили крупные мужчины в силовой броне, его куда более худощавый спутник в шлеме, бронежители и пыльники, похожим на снаряжение рейнджеров НКР, а также невысокая изящная женщина в странном высокотехнологичном бронекостюме и с мечом за спиной, там прежняя жизнь заканчивалась. Может, врут, может, ошибаются. Соглашаются только в одном. Пустошь надолго запомнила троих из 13-го. Примечание к части. Но и это еще не все. Послесловие. Примечание к части. Скорее всего, эта история никогда не случалась. Ведь все закончилось хорошо. Куда лучше, чем могло бы. Просто дурной сон, приснившийся однажды Альберту. Мы, не дикари. И каждого, кто так назовет наше поселение, мы убьем, натянем его кожу на барабан, а из берцовых костей сделаем колотушки. Шутка. Конечно, пока что, шутка, хотя к тому идет, ломается и без того немногочисленная техника, теряются знания, а из малой исследовательской лаборатории основатели деревни Арреа сделали храм испытаний. Понять их можно, они пытались приспособить маленькую группу выходцев из убежища к жизни в пустошах, но сама идея создать племя по учебнику обществознания для нас выглядит глупой. Одна только концепция испытаний совершеннолетия чего стоит. Хотя, справедливости ради, лабораторию не консервировали, и целой техники там сохранилось немного. Но так ее использовать, все равно расточительно. Первые ошибались, и их ошибка может нам дорого стоить. Дичать наше сообщество упорно не хотело. Старые добрые армейские палатки служат нам гораздо лучше самодельных шатров. Мы все умеем читать, владеем основами математики, а кое-кто до сих пор разбирается в остатках нашей техники. В конце концов, еще живы последние, Кто помнит убежище? Тот же Хакунин, что учил нас разбираться в пип-боях, был в убежище техником. Да, старику уже под сотню, и последние 10 лет он крепко подсел на мухоморы, но разум его все так же остер. Уже полвека его без смущения зовут шаманом. Кое-что он и впрямь может, например, ходить по снам. Говорит, наследственное, от индейских предков, и пришло к нему уже здесь, на поверхности. Но вот слышать духов ему точно помогают волшебные грибы, слишком уж часто последнее время он с одухотворенным лицом излагает всякий бред. Хотя именно старик помогает нам справиться с ошибкой основателя и его дочери, нашей нынешней старейшей. Он вспомнил про Гекка и скормил эту старую сказу и самой старейшей, и троице внуков основателя. Без них у нас есть шанс на возврат к цивилизации. Они все друг друга стоят. Особенно недалекий громила Нарк, что спит и видит себя новым вождем. Нарк крушить, как зовут его остальные. Вот он точно, настоящий дикарь. Отлично владеет копьем, точно бьет из пращи, и может сутки напролет бежать за диким гикканом. Нет сомнений, куда он нас заведет, в точном соответствии с заветами основателя, чтоб ему на том свете создатель пятки поджаривал. И нам еще повезет, если не к трону из черепов. Его родная сестрачица хотя бы не глупа. Еще, умеет хорошо говорить и даже торговаться. Ей бы стать серым кардиналом при Нарге-вожде, но для серого она слишком яркая. Пожалуй, самая красивая женщина из всего нашего народа. И, как говорят те из нас, что видели соседние деревни, и там ей равных нет. А еще она слишком верит в силу своего обаяния, забывая, что на женщин оно так не действует. Да и слово «обаяние» тут иногда избыточно, нрав у нее легкий, а темперамент горячий, тут все наши парни подтвердят. Разве что ума хватает оставить эти приключения без последствий, Хакунин научил ее химии, и Чица сумела что-то такое для этого синтезировать из местных трав. Их двоюродный брат Мингл, даром что на 10 лет старше, тоже сильно не подарок, лучший разведчик селения, умеет ходить бесшумно, взломает любой замок, а в ночи его и вовсе не разглядеть, но слишком уж любит чужое. Благо, последние годы страдают от этой его привычки только соседние племена. Вот он мог бы стать при Нарге вожде и Чицы советники кем-то вроде главного по безопасности, но ему не интересно. Ходит себе, сверкает гладким черепом и серьгой в ухе, и вечно думает, чтобы где стянуть или чем таким закинуться, раз уж Хакунин снабжает. Благо, эти трое не договорятся. Спасибо Хакунину, теперь каждый мнит себя избранным. Из деревни мы их спровадили, на поиск Гекка 13-го убежища. Авось там и сгинут, доморощенные спасители деревни. А мы спокойно заберем у старейшей власть, аккуратно и понемногу, чтобы если кто и вернулся, нам было, чем их встретить. Проблемы у поселения действительно есть, но решаются они точно не поиском мифического прибора, способного из песка построить город, повторив путь не менее мифического Шейди Сэндс. Все можно и нужно сделать проще, и мы этим займемся. Найдем удобрения для наших полей, найдем врачей и медикаменты, чего нам не хватает всю историю. Животноводов тоже найдем, разводит же кто-то этих чертовых двухголовых коров, и подберем соседние поселения под себя. Мы еще не забыли, что такое организация, и как идея может поменять мир. Да, мы, не дикари, и не позволим себе ими стать. Размышлявший о странном услышал странный звук и поднял голову. На его губах промелькнула радостная улыбка. Настоящий винтокрыл. Как из рассказов о великом Максимилиане Стауне, верном соратнике основателя. За нами пришли настоящие люди. Они вернут нас в цивилизацию. Нужно скорее предупредить соратников. Мы встретим гостей достойно. Наше будущее пришло за нами само. Такими были его мысли. Он забыл, что люди не меняются, и вслед за ними, никогда не меняется и война. И единственная надежда Рея, то самое омерзительное трио, отправленное селением в безнадежный квест. Они-то и объяснят всей Калифорнии суть пустошей. Примечание к части. Вот теперь, точно все. Спасибо всем тем, кто был все это время с нами, кто дождался продолжения после годового перерыва, и тем, кто присоединился после. Как водится, будем рады, если что-то докинут в шляпу. Номер шляпы 4276-3807-495-6603. А если и нет, то и ладно. 150 лайков на момент окончания выкладки, это значит, что целых 150 человек прочитали и решили, что им понравилось. Маловато, скажете вы, а пофиг, ответим мы. Любое число больше нуля означает, что история была рассказана не зря. Пока есть хоть один читатель, мы будем писать.